снова посмотрев вниз, увидели, как эта великолепная четверка заходила внутрь дома. Да, красавцы. Обернувшись с улыбкой к девочкам, заметила, как Ингрид задумчиво продолжает смотреть на флаер незнакомцев. «Ну, ты чего, Ингрид? Ты их летательный аппарат угнать решила и загнать на толкучки по спекулятивной цене?» Я шутила, но удивилась, когда Ингрид покраснела и, чуть отвернувшись, пробормотала. «Нет, Кир, угонять ничего не буду, и вообще пора бы нам к гостям спускаться». Она еще раз поправила свои платинового цвета волосы, уложенные в высокую прическу, позволяя видеть красивую тонкую белоснежную шею, и, одернув короткое облегающее шелковистое платье на тонких бретельках, направилась к двери. Обернувшись и убедившись, что мы следуем за ней, решительно открыла дверь и двинулась навстречу своей судьбе. Наш выход приятно шокировал всех. Мужчины смотрели на нас, как на чудо. Это было приятно и в то же время вызывало желание поправить прическу, одернуть платье и многое другое сделать, чтобы убедиться, что все нормально и смотрят не из-за этого. Все это слегка нервировало. Я неосознанно схватилась за полюбившийся хвост и нервно теребила его кисточку. Радьяр, не выдержав и крепко прижав к себе, забрал столь нужный мне сейчас предмет и тихо прошептал на ухо, вызвав тем самым мой жаркий отклик. «Любимая, я скоро совсем без хвоста останусь. Успокойся, ты потрясающе выглядишь. Для меня нет никого красивее. И что бы ты ни сделала, все в лучшем виде. Особенно в постели». «Ты хочешь сказать, что кроме постели я больше ни на что не годна?» Возмущенно я фыркнула. «Нет, малышка, я хочу сказать, что ты годна для всего, что задумаешь. Но хотелось бы...» Я застонала и спросила, впадая в истерику. «Что? Опять? А как же гости? И бал, и мое новое платье?» С каждым новым вопросом физиономия моего мужа становилась все темнее и печальнее, а его слова жестче. «Следующий бал будет очень нескоро, я обещаю. И я так давно тебя не трогал. Целых 4 часа ты просидела со своими подругами, забыв про меня». Я чмокнула его в клыки и потащила знакомиться с очередными гостями. Через несколько минут, стоя с Верой и Нуаром, выпивая прохладные коктейли, мы заметили фиолетовую четверку. Они о чем-то оживленно разговаривали с Ранкасом Ларули. Трое расположились позади самого широкого из них, который спорил с нашим главой, и молча внимательно прислушивались к разговору, при этом не выпуская из виду Ингрид и Зару. Так, это становится интересным, потому что Ингрид, стоящая рядом с Таисией и Раксом, тоже, не отрываясь, смотрела на беседующих мужчин. Повернувшись к Радьяру, я спросила: «Радьяр, а кто эти фиолетовые, чем занимаются?» Почувствовав, как он вдруг напрягся, сразу успокоила: «Родной мой, единственный, мне кроме тебя никто не нужен, никогда не будет нужен, ни за красоту, ни за богатство. Я люблю только тебя и хочу только тебя. Просто вон тот самый солидный из них и по возрасту, и по виду понравился Ингрид. Кстати, Зара, скорее всего, вернется на Фабиус, по крайней мере, она так говорит сейчас. Но у нас с девочками появилась коммерческая идея. Как она нам может помочь?» Растекшейся горячей лужицей от моих слов Радьяр внимательно слушал меня, а я рассекретила нашу идею. «Мы на Фабиусе откроем брачное агентство, и таким образом заполучим много женщин для ваших мужчин». У моего котика алчно заблестели золотые глазки, загребущие ручки интенсивнее стали шарить по моему телу, но ответ на свой вопрос я все-таки получила. «Это 7-й по численности клан Лемарана. Тот, кто говорит с отцом, его глава. Сол Дикар, а позади него 2 его племянника и правая рука. Их клан имеет очень большой вес в Совете. Они занимаются производством и научными разработками в разных сферах. Кстати, очень богаты и влиятельны. Сол еще вчера предложил нашему отцу выкупить хотя бы одну из женщин для одного из своих племянников. Но отец сказал, что даст добро только при согласии женщины. В этот момент и началось незапланированное шоу с участием Фиолетовых. Ранкас Ларо Ли подвел всех четверых к внимательно наблюдающей за ними Ингрид и начал знакомить. Уже через 3 минуты она висела на Соле, поглаживая его, а сам Сол, схватив ее в охапку, озираясь, рычал на своих ошалевших родичей и других гостей. Радьяр, тихо хмыкнув, пробормотал. «Да, старость не радость, вон как его забирает!» Махнул отцу рукой, показывая в сторону верхних комнат. Ранкас быстро заговорил с Солом Дикаром и направился вперед, показывая дорогу. Все так же бешено рыча и готовясь к нападению, Сол двинулся за ним, крепко прижимая к себе Ингрид. Нуар с Верой тихо смеялись. Скоро к ним присоединились и остальные, столкнувшиеся с таким состоянием. Холостые гости завистливо смотрели вслед более удачливому сопернику. Подошедший к нам вместе со Светой Даир, смеясь, пояснил. «Представляете, Солу 83!» И он посчитал, что полжизни уже прожито, и надо дать шанс своим племянникам. А он сюда прилетел, чтобы жену для них выторговать. А сам на Ингрид еще издали слюну пускал. А как рядом оказался, вон, сами видели. Его супермозг в трубу вылетел, проветрится. Потом повернулся и с любопытством спросил Зару. «Ну что, не передумала на Фабиус возвращаться?» Заметив отрицательное покачивание головой, тяжело вздохнув, прошептал. «Жаль. Мы ему с Верой тут же наш суперплан рассказали с участием Зарины, и его грустное лицо сразу просветлело. Ну что ж, мы к вашим услугам, малышки. Сделаем все, что скажете ради такого выгодного дела». Я смотрела на всю нашу дружную компанию и испытывала несравнимое ни с чем счастье. Я дома, рядом с дорогими людьми и не людьми тоже. У меня есть любимый мужчина, который будет любить меня, пока дышит, и я его тоже. У меня теперь есть все, что я хочу, а чего нет, мы добудем. А еще со своими друзьями и родными мы всю вселенную на уши поднимем. Пришло, наконец, наше время».